Часть 18. Юлианна. Мы поднимаемся по лестнице на террасу ресторана «Атмосфера». Андрей идет чуть позади меня, и я вдруг ощущаю нежное, еле заметное прикосновение к бедрам пониже шорт. Я оборачиваюсь, Андрей смотрит вопросительно. Мол, в чем дело? И я начинаю сомневаться, может, мне показалось? Может, не было никаких фривольных ласк? Наверное, это просто ветер. Примерно то же самое было в номере, и в лифте отеля, и в такси. Меня как будто постоянно касается нежный, возбуждающий ветерок. Я как порох вспыхиваю от присутствия Андрея, хотя он ничего такого не делает. Просто подставляет мне свою сильную руку, и я завороженно смотрю, как играют его мускулы. Просто усаживает меня в такси, и я чувствую себя королевой. Просто спрашивает, как я отношусь к запеченным сосискам на завтрак. И в этой обыденной фразе мне почему-то чудится сексуальный подтекст. Это просто наваждение какое-то. Мне уже хочется наброситься на Андрея, сорвать рубашку, прижаться к его мощному торсу и почувствовать на своем теле его жадные руки, как вчера в раздевалке, только с продолжением. «Шампанского?» — предлагает Андрей. «За завтраком?» «Ну а чем мы не дегенераты?» Я смеюсь. «С ним так легко, если бы еще не нужно было строить из себя хорошую девочку. Да у нас все будет недолго. Короткий курортный роман, и мы расстанемся навсегда. Казалось бы, можно творить что угодно. Но мне все равно хочется, чтобы Андрей думал обо мне хорошо. Сама не знаю почему. У меня всего 5 дней, и жалко терять каждый из них. Блин, вообще-то уже 4. Я впустую трачу время». «Кстати, ты здесь надолго?» – спрашиваю я Андрея, пока мы ждем наш завтрак, сидя на потрясающей террасе с видом на море. «Я тут вообще случайно оказался. Мы с друзьями шли на яхте вдоль Черноморского побережья и причалили переждать шторм. Сегодня наша команда отправляется в Крым». «Что? Сегодня? Он уедет уже сегодня?» Я утыкаюсь в меню, чтобы скрыть жестокое разочарование. «И почему я вчера прогнала его?» Сама себя лишила удовольствия. Дура. Осталась без курортного романа. Да, тут полно парней. Есть среди них и красавчики. Но я не хочу никого, кроме Андрея. И пусть бы наш бурный роман длился всего 2 дня. И 1 ночь. Я знаю, мне потом было бы что вспомнить. Нам приносят яичницу, фирменные сосиски, апельсиновый фреш. И, конечно, ароматный кофе. Я могла бы наслаждаться завтраком в чудесном месте с потрясающим мужчиной. Но у меня напрочь пропал аппетит. Сижу, ковыряюсь вилкой в тарелке. Пытаюсь улыбаться. И тут рука Андрея касается моей ладони. Это снова похоже на ласковый возбуждающий ветер. Меня начинает бить дрожь, которую уже невозможно скрыть. «До моей гостиницы отсюда 2 минуты», — говорит он. «Пошли». Я вскакиваю. Он берет меня за руку, расплачивается. И мы несемся к выходу, как будто за нами гонятся все черти из преисподней. Я не успеваю заметить, хороша ли его гостиница. Я не помню, какой это этаж. В лифте мы целовались. Я не поняла, как мы оказались в номере. Но зато я знаю, что здесь натяжной потолок персикового оттенка. Андрей уже расстегивает мои шорты. Майка валяется на полу. Шлепки я, кажется, потеряла где-то по дороге. Боже, кажется, я никогда в жизни не чувствовала такого адского возбуждения. «Во сколько ты сегодня уезжаешь?» – шепчу я. «Просто хочу знать, сколько у меня времени». «Я сегодня не уезжаю», — слышу в ответ. «Что? Ну ты сказал...» «Я сказал, что моя команда уходит в Крым. А ты?» «А я остаюсь».